Лёшка схватил её за волосы, потащил кверху. И, вынырнув, не озаботился вопросом, почему она нагая. Он даже этого не заметил. Девушку надо было откачивать. Часть признаков жизни она утратила. Если бы действие происходило на земле, можно было сказать, что народ бросился в рассыпную, освобождая инструктору проход. А здесь они в рассыпную отплыли. Лёшка притаранил утопленницу к лесенке, взвалил на плечо, поднялся по ступенькам и потрусил в инструкторскую каморку, дверь которой выходила в бассейн. Лёшка положил девушку на топчан и оказал первую помощь утопающему, точно как учили на курсах спасателей. Помощь удалась, девушка изрыгнула воду, прокашлялась, посинела, побелела и стала ровного, светло-красного цвета. Лика испуганно оглянулась по сторонам, сдернула со спинки стула полотенце и прикрылась им. «Как вам не стыдно?» — воскликнула она. «Мне очень стыдно», — заверил Лёшка. «Сколько работаю, деньги получаю, а еще никто не тонул. На шатырь нюхать будете? Или резкость восприятия уже восстановилась?» Лика смотрела на него с ужасом, если не сказать с ненавистью. «Резкость!» — повторил Лёшка и постучал себя по голове. «Резкость наведена?» Лика зло кивнула. Лёшка подумал, что хотя это не зафиксировалось в его памяти, спасая утопленницу, он стянул с нее купальник. «Вы знаете ли, — произнес он возмущенно, — покончить с собой в общественном бассейне ничего оригинальнее не могли придумать. И как вам в ваши годы жизнь успела надоесть? Мне, моя, еще 100 лет будет нравиться». «Кто вас просил ко мне подходить?» — обреченно спросила Лика. «А что мне было делать?» — с вызовом ответил Лёшка. «Смотреть, как вы погибаете?» «Прислать какую-нибудь женщину». «А спасатель мужского пола вас не устраивает?» «Какие привередливые утопленники пошли!» «Купальник!» — прошептала светло-красная от смущения Лика. «Плавает на дне бассейна», — успокоил Лёшка. «Висит в душе». «А как он туда переполз?» «У вас с головой проблемы?» — спросила Лика прорезавшимся голосом. «Не такие, как у вас, но тоже имеются. Послушайте, девушка, поскольку вы не проявляете естественной благодарности спасителю, значит, не оставили мыслей о самоубийстве? Суицидальностью кто занимается?» «Правильно, психиатры. Вот их сейчас я и вызову». «Ой, не надо психиатров», — испугалась Лика. «Я же вам простым русским языком объясняю. Я задумалась, со мной это бывает. Забыла надеть верх купальника. А когда обнаружила, что я... что его нет, а тут вы... ну, в общем, хотела на дне отсидеться. Лучше не жить». «Из-за купальника», — уточнил Лёшка. «Вернее, из-за его отсутствия». Лика кивнула и закусила губу, собираясь плакать. «Ну, вы даете», — развеселился Лёшка, хотя на самом деле струхнул, что девушка зайдется в рыданиях. «Да у нас тут это привычное дело. И мужики, и бабы, извиняюсь, женщины, регулярно под нудистов косят. А недавно детсадовская группа была полностью без плавок. Кстати, вы задумывались, почему скульпторы голых мальчиков изображали, а девочек нет? Ну, помните, статуя писающего мальчика в Стокгольме или в Амстердаме?» Не там Лёшка не был. Зубы заговаривал, отвлекал. Не дожидаясь ответа, он тараторил. «Как вы себе представляете скульптуру писающей девочки?» «А чего вам, простите, стыдиться? Где у вас уродство и недостатки? Вам гордиться своим телом надо. А стыдиться люди должны собственной глупости и невежества». В этом месте, когда мне Лёшка рассказывал, Лика прокомментировала. «Сначала он не замечал, что я голая, а потом, оказалось, смотрел и оценку поставил». «Но если вы такой добрый, — попросила Лика, — принесите мне, пожалуйста, купальник из душа». «Легко», — согласился Лёшка. «Только вы слово дайте, что обратно в корыто не броситесь топиться. У вас мама есть?» «Отлично. Поклянитесь своей мамой и моей заодно. Если с моей мамой что-нибудь случится, — пригрозил он, — я вас на том свете найду». И он пошел прямо в женский душ. Просто пошел, как в мужской. То ли спасенная Лика уже произвела на него неизгладимое впечатление, то ли заразила своей забывчивостью. Ноги женщины в душе не верещали, когда Лёшка заглядывал в кабинки в поисках купальника.